Привыкнув к тишине архива или библиотеки, где он проводил большую часть своего времени, секретарь многого просто не понимал. Ум секретаря, полностью настроенный на письменные слова, путался в лабиринтах недомолвок и тайных знаков. Здесь существовало как бы два языка. Язык слов, учтивый, достаточно сдержанный, и язык знаков, откровенный и весьма конкретный. Ежели кто-нибудь, например, желал пригласить замужнюю даму на антресоли, он не шептал на ухо и уж тем более не делал открытого предложения. Способов было много. Отодвинуть пальцем с левой стороны веер, которым обмахивается дама, поставить свой бокал также слева от ее бокала, громко произнести что-нибудь незначимое по-французски и тут же в диссонанс присовокупить что-нибудь глупое простонародное словечко. Если дама хотела овладеть кавалером и уединиться с ним в одной из маленьких комнат в левом крыле здания, она с громким «Ах!» просто роняла веер у его ног. Но можно было также знаком отказаться, поднять веер, а потом, как бы случайно, наклонившись долго, поправлять саблю, съехавшую на перевязи прямо между ног. Краткие любовные контакты, совершавшиеся повсеместно, раздражали Сергея Филипповича, наверное, даже сильнее, нежели сальные анекдоты на турецком диване в курительной. 14 лет взятый из дотла разоренной дворянской семьи и получивший у тайного советника Бурса неплохое образование, Сергей Филиппович ненавидел общество. Быстро, за счет определенных качеств своего ума, он овладел как математикой и словесностью, так и некоторыми другими науками, научился соблюдать правила приличия, но так и не умел до сих пор поддержать даже самый легкий светский разговор. Развратное общество было скучно Сергею Филипповичу. Он тяготился двуличием света во время пышных приемов. Обычно, если уж никак было не избежать бала, секретарь с одним и тем же бокалом в руке стоял где-нибудь в углу у стеночки и наблюдал за собранием в ожидании подходящего случая, чтобы ускользнуть из гостиной. Вот и на сей раз он взял бокал и поискал подходящее место. Сергей Филиппович был очень осторожен в подобные минуты. Он опасался случайно поставить свой бокал куда-нибудь не туда и быть неправильно понятым. Он наткнулся глазами на распорядительницу и смущенно отступил к стене. Из другого конца залы, прямо к нему, помахивая огромным разноцветным веером и роняя с обнаженных локтей своих полупрозрачные шелковые рукава, направлялась княгиня Наталья Андреевна. Шампанское было охлаждено до той степени, что стекло, подобно золотой ритуальной чаше, обжигало пальцы. Сергей Филиппович поднес бокал к губам, исходящий от шампанского кислый газ немножко помутил сознание библиотекаря. Он был неравнодушен к этой немолодой, но очень красивой женщине и ясно отдавал себе отчет в этом. Высокая светлая прическа, совершенно недопустимая для вдовы, в каждом движении и тонкой открытой шеи столько энергии, что секретарь сразу потупил взгляд. Накануне прошел слух, что некоторые детали женского туалета раздражают императора. На Наталье Андреевне было надето исключительно то, что перечислялось в пока еще устном запрете, и искусственные мелкие цветы в прическе, и разноцветная кайма-змейка по всему платью. «Я смотрю, вы, как всегда, скучаете, бедный мой Сережа», — приблизившись к секретарю, сказала Наталья Андреевна. «Ну, я вам это неприлично, так откровенно скучать. У вас, милый мой, лицо такое, будто вы уксус ухлебнули». Секретарь хотел ответить шуткой, но не смог. Запах этой женщины окончательно добил его. Ее свежие губы, ее ехидные большие глаза, чувственно трепетавшие ноздри, тонкая рука с веером. «Я постараюсь», — сказал он. «А скажите, какую музыку сегодня играют? Опять немецкую?» Наталья Андреевна расхохоталась. Она замахала веером, стукнула каблучком. Головы присутствующих начали поворачиваться в их сторону. Но счастье появления новых гостей избавило секретаря от конфуза. «Я неравнодушен к ней», — — сказал себе секретарь, овладевая новым бокалом. — Это нужно прекратить. Эта женщина нарочно сводит меня с ума. Я должен быть холоден. Я не должен о ней все время думать. Веселье шло по плану. И княгине Наталье Андреевне стоило некоторых усилий отвести интерес гостей от хозяина дома. Объяснить, почему он до сих пор не спустился в зал, было непросто, но подхваченный под руку послушный, влюбленный в нее секретарь облегчал задачу деревянным голосом. Этот дурачок повторял, будто попугай: «Небольшое недомогание. Их превосходительство, конечно же, скоро спустится. Простите, а что это за мелодия? Незнакомая мелодия, симпатичная. Удивительно, вы говорите, итальянцы, а я почему-то подумал, немцы. Хозяин непременно спустится. Нет ничего серьезного, небольшое недомогание». Но Бурса не спешил спуститься в гостиную.